Письмо Рудольфа Гесса, адресованное Карлу Хаусхоферу, Мюнхен, 6 ноября 1933 года. Глубокоуважаемый господин профессор, по поручению господина Гесса я направляю вам копию письма, которое господин Гесс направил статс-секретарю прусского министерства юстиции Фрайслеру. Хайль Гитлер. Хальдегард Фат, личный секретарь. Уважаемый господин Фрайслер, как вы уже сами знаете, ваше замечание на съезде юристов относительно евреев, негров и прочих цветных вызвало бурную реакцию в некоторых районах Земли, в частности, возмущены в Японии, о чем я очень сожалею, так как Япония является, наверное, единственной страной, которая выражала симпатии нашей революции. Более того, в японской прессе предыдущего периода высказывалась однозначная поддержка нашего национал-социалистического движения. Поэтому я прошу в будущем взвешивать ваши высказывания, которые в той или иной мере касаются иностранных дел. Прошу быть в этих суждениях предельно осторожным. У нас в мире не так много зарубежных друзей, чтобы мы могли себе позволить оскорблять их без всякой на то надобности. С немецким приветом, Рудольф Гесс. Из письма Карла Хаусхофера, адресованного Рудольфу Гессу. Хартшиммель, 18 октября 1934 года. Дорогой Рудольф, когда после богатого событиями 15 октября, после беседы с Альбрехтом, ты возражал мне с таким выражением глаз, что возникало желание отказаться от всех твердо принятых решений, мне по дороге домой подумалось, что машина должна ехать вперед, если только в этом есть участие водителя. Примечание. 15 октября 1934 года в состав Volksdeutsche Совета были введены фон Риббентроп и Болле. Конец примечания. Приведу тебе другой, более понятный пример с катанием на лыжах в горах. Если ты стремишься к далекой и находящейся на возвышенности цели, то снежный наст все равно продолжает сползать. Аналогичным образом сползает и Volksdeutsche Совет. Только чудом он продолжает стоять на ногах и проделал небольшой путь, несмотря на несколько крупных поломок. Но каждая из этих неприятностей делала подъем все круче и круче, а стало быть, труднее, и снежный наст становится от раза к разу все более рыхлым, что неудивительно, если принять во внимание перетягивание каната между нами и твоими помощниками. Таким образом, в польский вопрос постоянно вмешиваются имперский служащий Бернард из Бломберга и обергебицфюрер Нассерсберг. Они имеют определенные полномочия, так как приглашены именно тобой, но им еще долго предстоит набираться опыта, что пока они делают без особого успеха. Как ты можешь убедиться из приложенного письма, в вопросе швейцарской защиты, несмотря на твои указания, все происходит с точностью до наоборот. Если те же самые люди были обрадованы, когда сбросили с борта корабля Керскена, который действовал хотя и резко, но все-таки выполнял свой долг, то я теперь не могу смотреть ему в глаза. В противоположность этому, 23 октября я буду вынужден поставить перед Малым Советом вопрос ребром «или-или». Господин Лёш еще не выведен из числа сенаторов и продолжает управлять как воспитатель подрастающего поколения руководителей. Едва ли с этической точки зрения обновление народа предполагает обсуждение среди сенаторов и коллег проблем супружеской неверности. Я не знаю, существует ли в академической среде нечто подобное высшему партийному суду и армейскому суду чести. Об этом надо спросить господина Руста, который вручил ему в руки вопросы этнополитического воспитания. Это лишь некоторые из личных вопросов, без ответа на которые я, собственно, не могу себе представить продолжение работы, которая могла бы принести хотя бы какую-то пользу. Вместе с тем эффективная защита едва ли возможна при нынешних условиях, когда происходит безответственное вмешательство различных партийных инстанций. Честь людей, занимающихся внешнеполитической народной политикой, должна защищаться хотя бы потому, что они не имеют возможности говорить вслух о многих делах, чтобы дать отпор любому крикуну, который обладает хотя бы минимальными политическими полномочиями. Письмо Рудольфа Гесса, адресованное Карлу Хаусхоферу, Мюнхен, 23 октября 1934 года. «Дорогой, высокочтимый друг, на твое письмо я хотел ответить как можно быстрее, еще до очередного вылета в Берлин. Прежде всего, я очень благодарен тебе, что ты последовал моему совету и не стал провоцировать цепочку событий. Я полагаю, что тебе удастся и далее не сводить взаимные счеты. Я думаю, что в ближайшее время ты сможешь изменить свое мнение о боли в лучшую сторону. Само собой разумеется, я создам необходимые для этого предпосылки. Ты знаешь, что я буду прикрывать тебя до самого последнего. Это мне удается без особых проблем. Я готов поддерживать и других сотрудников Volksdeutsche Совета, если буду убежден, что у них чистая совесть. Конечно же, Альбрехт по-прежнему может приходить непосредственно ко мне с вашими заботами. Охотно сообщаю, что запланировано сделать перед гауляйтерами доклад, посвященный работе с Volksdeutsche. Кто будет его делать, мы должны обсудить отдельно. Сведения о том, что фон Риббентроп и Боле включены в состав Совета, являются строго конфиденциальными. Как ты знаешь, столь же секретными являются сведения о моей и Керскина причастности к работе Совета. Я могу признать, что злополучный случай был совершенно бестактным. О польском вопросе я уже беседовал с Широхом. Он обещал заняться поведением Нобельсберга. Теперь я жду ответ относительно Бернарда. Я буду беседовать на этот предмет с Боле. Относительно швейцарской защиты я не отдавал никаких указаний. Я вообще узнал об этой проблеме в первый раз из твоего письма. Теперь я дал распоряжение, после чего доктор Пиллинг должен будет держаться особняком. Считаю неуместным давать еще один повод для адвокатов фронта. Примечание. Речь идет о швейцарской праворадикальной организации «Фронт», руководство которой симпатизировало национал-социалистам. Конец примечания. Керскин уже нашел себе работу в штабе СА у Виктора Люца. Я жду удобного случая, чтобы примириться с ним. Однако оставлять его на прежнем месте я более не мог. Едва ли можно считать проявлением доброй воли нарушение моих категорических запретов. Я же ему запретил представляться за рубежом в качестве моего доверенного лица. Вдобавок к этому, он под вымышленным именем вмешивался во внутренние дела других государств. Я очень признателен, что ты помогаешь мне нести эту ношу. С надеждой на последующее сотрудничество, твой старый друг Рудольф Гесс. Письмо Альбрехта Хаусхофера, адресованное Рудольфу Гессу. 23 ноября 1934 года. Дорогой господин Гесс, едва я только выслушал Ганса Коннорта и соответствующим образом информировал его, как раскрываю сегодняшний номер народного обозревателя, и с великим сожалением для себя обнаруживаю, что мои надежды относительно польского вопроса оказались призрачными. Примечание. Ганс Коннорт, представитель немецкого меньшинства в Польше, с 1935 года лидер немецкого объединения. Конец примечания. Одностраничная статья в сегодняшнем выпуске «Народного обозревателя» и изложенная в ней позиция полностью противоречит принятому вами вчера решению. Если в среду речь шла о репортаже одного из корреспондентов, то сейчас речь идет о редакционном материале официального партийного печатного органа. Едва ли есть необходимость описывать возможные последствия этого. После этого инцидента хотелось бы надеяться, что после вашего вчерашнего решения в нашей сфере деятельности наступит мир и порядок. Для этого считаю необходимым осуществить два следующих мероприятия. На страницах «Народного обозревателя» должна появиться совершенно объективная статья о целях и задачах немецкого объединения в Западной Пруссии, которая должна стать противовесом материалам, ранее появившимся в «Народном обозревателе». Предполагаемый материал не должен содержать в себе полемических колкостей и не должен вызывать внешнеполитических сомнений, так как деятельность немецкого объединения была санкционирована польским правительством. Для публикации подобного рода материала необходим ваш авторитет, так как в свете событий последних недель едва ли Volksdeutsche Совет может обладать достаточным влиянием на редакцию «Народного обозревателя». Нужно распространять по партийной прессе строгое предписание воздерживаться от репортажей, посвященных внутренним отношениям в немецких этнических группах. Я знаю, что у вас сегодня рабочий день полностью расписан, поэтому попытаюсь с вашего согласия позвонить завтра рано утром. Альбрехт Хаусхофер. Письмо Карла Хаусхофера, адресованное Рудольфу Гессу, начало февраля 1935 года. Дорогой Рудольф, поскольку уже третий день, как я выведен из строя чем-то вроде гриппа, то врач сегодня мне прописал строгий постельный режим. По этой причине письмо я диктую своей супруге. К сожалению, это настолько серьезная информация, что я нехотя вынужден отвлечь тебя от отдыха. Прошу к ней отнестись так же обстоятельно, как и я, когда ее диктовал. Приложенное к письму сообщение моих берлинских сотрудников доказывает, что мы сейчас стоим на пороге принятия тяжкого и жесткого решения. У меня так неспокойно на душе, что я вынужден сообщить в Рим, что останусь в Германии. Мне бы пришлось это сделать, даже если бы я не заболел. Я не могу отправиться туда, пока не будет принято окончательное решение. Пока же я следую рекомендациям врача. Хочу быть непременно здоровым к тому моменту, когда ты вернешься из гор. Мы должны будем расставить все акценты. Ты знаешь, насколько несложно мне подать в отставку со всех постов. Ты также знаешь, что меня нисколько не заботят проблемы личного честолюбия. Тебе должно быть ведомо, что только забота о нашем деле заставляет меня оставаться на службе. Это понимание всей ответственности за народно-политическую деятельность, что не присуще ни Боле, ни Йорку. Примечание. Граф Йорк фон Вертенбург, представитель гауляйтера Боле в Volksdeutsche Совете. Конец примечания. Твой же старый друг проявляет истинную заботу об этом деле, так как уверен, что должен уйти в историю именно в этой роли. Однако и то, и другое вынуждает меня обратиться с просьбой о принятии однозначного решения. Я не делаю к берлинским бумагам никаких преамбул. Это обстоятельство говорит само за себя. Боле и Йорк намереваются саботировать поощрение тех, кто уже полгода оказался в орбите нашей политики. Они сознательно бросают на произвол тех людей, которые поддержали нас, несмотря на личные жертвы, которые они понесли в интересах общегерманского дела. Должно ли мне быть стыдно за мои прошлые действия, из которых я не могу больше воспринимать себя старым солдатом? Можно ли бросать людей, которые и без того находятся в затруднительном положении? Ты должен понять, что ни для моих берлинских сотрудников, ни для меня самого не является возможным дальнейшее сотрудничество с Боле и Йорком, которые не заслуживают никакого доверия. Если ты хочешь, чтобы и впредь выполняли задания народной политики, но при этом намереваешься избежать затяжных боев между Volksdeutsche Советом и полудюжиной министерств, то тебе придется озаботиться выработкой форм сотрудничества, при котором будут невозможны трения и перепалки. Опыт, приобретенный мною в последние месяцы, подтвердил мои худшие предчувствия. Более, несмотря на свою устремленность к зарубежной деятельности, ни бельмеса не понимает в народной политике. Требуется, чтобы в твоем штабе появился человек, который бы не только разбирался в народной политике, но и заслуживал нашего с тобой доверия. В итоге сильно пострадавшая упряжка все-таки могла бы продолжить свой путь, но путь она может продолжить только при выполнении этого поручения. Если же ты не пойдешь на это и не найдешь подходящего человека, то Боле удастся полностью осуществить свои замыслы. Судя по всему, он был с самого начала ориентирован на то, чтобы устранить меня из сферы народной политики, которой он намеревался заниматься, избавившись от лишнего контроля. Если мое предложение будет сочтено неприемлемым, то тогда тебе придется подписать приложенное к письму заявление об отставке, хотя ты знаешь, что мне не хотелось бы подобного развития событий. Обсудить детали мы могли бы в немецкой академии, там нас никто не побеспокоит. Мы также могли бы пригласить людей, которые 26 февраля будут принимать участие в заседании Малого Совета. Они могут прикрыть отставку твоего старшего друга так, чтобы при этом не пострадала честь мундира. Никак не получается, чтобы по своей доброй воле я мог служить и своему народу, и тебе. Однако даже поданная в приличном свете моя отставка может привести к расцвету саботажа. Именно по этой причине мне не хотелось, чтобы именно сейчас проявились политические последствия ваших близоруких действий. Однако я более не могу нести за них ответственность. Хайль Гитлер, с искренними и сердечными приветами, всегда твой Карл Хаусхофер. Письмо Рудольфа Гесса, адресованное Карлу Хаусхоферу. Мюнхен, 5 февраля 1935 года. Дорогой и глубоко почитаемый друг, прошу тебя передать Volksdeutsche Совету мое в высшей степени официальное заявление. Я надеюсь, что проблема будет урегулирована в самое ближайшее время. Мне очень жаль, что эти волнения пришлись как раз на время твоей болезни. От всего сердца желаю тебе всегда хорошего самочувствия. Твой Рудольф Гесс. Опираясь на полученные мною сведения относительно заседания Volksdeutsche Совета, которое состоялось 1 февраля 1935 года, мне хотелось бы передать следующее. Гауляйтер Боле пояснил мне, что граф Йорк на соответствующем заседании, по-видимому, ошибочно понял поступившее к нему сообщение. В действительности он не должен был заявлять, что заместитель фюрера был категорически не согласен с тем, что на территории Польши необходимо использовать немецкое объединение. Кроме того, заместитель фюрера отнюдь не полагает, что Берлину стоит ориентироваться только на младонемецкие союзы. Напротив, граф Йорк должен был подчеркнуть, что заместитель фюрера не считает возможным вмешиваться во внутренние дела иностранных держав, даже в части того, что касается деятельности групп этнических немцев. Гауляйтер Боле заверил меня, что опыт последующих дней убедил его направлять все важные сведения в Volksdeutsche Совет только в письменном виде. Поскольку все эти данные носят глубоко конфиденциальный характер, то они будут передаваться вместе со специальным курьером, который будет указывать, что сразу же после ознакомления указанные документы должны быть уничтожены. Гауляйтер Боле, к большому моему сожалению, указал на то, что мое имя использовалось немецким объединением в борьбе за власть внутри групп этнических немцев, проживающих на территории Польши. Это было подтверждено множеством документов, которые имелись у Гауляйтера Боле. Все они были переданы мне в руки. Я еще раз попросил Гауляйтера Боле, чтобы он сделал все возможное, чтобы впредь мое имя не использовалось какой-либо группой этнических немцев, проживающих за пределами Германии. Аналогичную просьбу я адресую всем членам Volksdeutsche Совета. Ни одна из немецких групп, в том числе на территории Польши, не может утверждать, что имеет какое-либо отношение ко мне и якобы руководствуется мною принятыми решениями. Письмо Карла Хаусхофера, адресованное Рудольфу Гессу, 12 апреля 1935 года. Глубоко уважаемый господин имперский министр, на общем собрании немецкой академии председателями местных групп и кружков друзей немецкой академии было единогласно принято решение использовать меня, чтобы я обратил ваше внимание как заместителя фюрера на то, что немецкая академия стремится заручиться поддержкой всех партийных органов. Хотелось, чтобы партийные инстанции также оказывали поддержку местным группам и кружкам друзей немецкой академии, например, в деле организации лекционных вечеров и чтения докладов. Подобное пожелание находит мое полное одобрение, а потому я обращаюсь к вам, глубоко уважаемый господин имперский министр, с сердечной просьбой. Не могли бы вы содействовать подобному сотрудничеству? Указание, отданное партийным органам, могло бы в значительной мере помочь укреплению внутригерманской основы немецкой академии. С немецким приветом, Хайль Гитлер, Карл Хаусхофер, президент немецкой академии. Письмо Карла Хаусхофера, адресованное Рудольфу Гессу, 20 августа 1935 года. «Дорогой Рудольф, надеюсь, эти строки достигнут тебя пребывающим в добром здравии. Я направил письмо по трем различным каналам, надеясь, что хотя бы одно из них попадет к тебе в руки. Поскольку речь идет о важных вопросах, которые в самое ближайшее время коснутся будущности Фольксдойче Совета и немецкой академии, то смею надеяться, что все разрешится до последних чисел августа. Чтобы со мной было проще связаться, то уведомляю, что буду свободен вечером 27 числа. Несколькими часами ранее я по просьбе твоих людей делаю доклад о хозяйственно-политических течениях в Северной Европе в Капитолии Лейпцига. После этого в тишине я планировал отпраздновать свой 66-й день рождения. Затем направлюсь в Берлин, где буду пребывать 28 и 29. Если ты уже вернешься в Харлахинг, то я мог бы встретиться в понедельник 26 числа после обеда или вечером, то есть до своего отъезда в Лейпциг. Около 6 часов вечера я делаю по радио ежемесячную сводку по вопросам обстановки в мире, но и у меня будет иметься в распоряжении 30-50 свободных минут. Меня беспокоит положение немецкой академии, о чем я уже сообщал несколько недель назад. Аналогичные письма были направлены мною в Министерство иностранных дел, Министерство пропаганды и Министерство воспитания. В то время как Министерство иностранных дел аккуратно делает финансовые субсидии, последние два министерства отказались от некогда обещанной финансовой поддержки. Теперь ситуацию полностью контролирует Министерство иностранных дел, которому удалось добиться немалых успехов. В штаб им введены два молодых портаагеноса, которые выполняют важные поручения. Постепенно этому подрастающему поколению будут переданы особые полномочия. В этом положении мы можем рассчитывать только на великодушные частные пожертвования. Столь бесчестный отказ от обещанных субсидий означает, что мы сами должны решать экономические вопросы, о чем я уже сообщал однажды. Для меня нет никаких сомнений в том, что я мог бы доходчиво объяснить главе зарубежной организации НСДАП смысл выполнения этих обещаний. Однако за прошедший год ты смог лишь организовать встречу с референтом. Однако указанный референт пребывает в сомнениях. Я полагаю, что они касаются друзей немецкой академии. Письмо Карла Хаусхофера, адресованное Рудольфу Гессу. 12 октября 1935 года, с пометкой «Сугубо конфиденциально». Дорогой Рудольф, поскольку я увижу тебя только 16 числа в окружении многих людей, то спешу сейчас передать тебе благодарность от меня лично, от семейства Пертес, за твой привет. Пакет с книгами, который предназначен для твоей мюнхенской библиотеки, находится у меня дома в Мюнхене. Я передам его тебе, когда ты найдешь для этого свободное время. Однако, наверное, даже Богу неизвестно, когда оно у тебя появится. Да простит меня Всевышний. Теперь хотелось бы сказать несколько серьезных слов о повторных инвестициях в Фольксдойче Совет. Они просто необходимы для тех, кто работает на виду, и тех, кто вынужден принимать во внимание подводные течения. Я бесконечно благодарен тебе за то, что дал согласие урегулировать ситуацию, что не только вывело нас из подвешенного состояния, но позволило избежать множества нежелательных последствий. Ты серьезными и сердечными словами рекомендовал Фольксдойче Совету заново начать свою деятельность. Ожидается, что новый старт произойдет на доверительной основе, которая позволит наладить истинное сотрудничество. Ты сказал, что с точки зрения политики, которая должна содействовать национал-социалистическому движению, необходимо считаться со всеми существующими народными учреждениями. Выполнение этих заданий необходимо, и выполняются они людьми одного и того же типа. Поэтому мы должны придерживаться стремления осуществлять эту деятельность на доверительных отношениях, которые не могут строиться на основании служебных распоряжений и печатей. Я полагаю, что разработанная Курселем повестка дня скоро будет притворяться в жизнь. Мне хотелось бы напомнить, что ты совершил чудо и дал новый стимул для нашего проекта. Это требовалось, чтобы все участвовавшие в нем люди действовали по доброй воле. Я получаю конфиденциальные сообщения из Рима. Тамошний властитель направляет ко мне в Германию одну из самых пронырливых лисиц, консула Скарпа из Министерства иностранных дел. Делается это для того, чтобы изучить развитие национал-социалистического мировоззрения. Осуществить это можно и быстро, и долго. Естественно, моим первым желанием стало организовать встречу этого посланца с тобой. В Риме его воспринимают как старого бойца. Он перешел из красных к фашистам. В отношении его можно было бы применить библейские слова: «Осторожны, как змеи, бесхитростны, как голуби», хотя голуби являются очень мужественными птицами. В действительности же он лисица, которая служит своему господину, пока только тот является господином, то есть может приносить какую-то пользу. Я ожидаю твоих распоряжений. С 3 по 7 ноября я буду в Стокгольме, 4 числа буду говорить по твоему вопросу, 8 ноября я в Осло, 11 ноября я направляюсь назад домой. До своего отъезда я буду в Берлине 29 октября, где посещу Японо-германское общество. 30 октября буду выступать в Дортмунде.